Слушаюсь, мастер. Отлично. Сейчас мы его вживим и посмотрим, что из этого получится. А если ничего не получится, тогда мы попробуем еще раз. И еще, пока не сделаем. Если навигационный мозг корабля скрестить с нервной тканью Иммаска и добавить нервные клетки человека, то что из этого выйдет? Задумчиво пробормотала Тахири. Выйдет разумный корабль. Я же не зря взял именно твои клетки. Ты уже имела опыт. Соединение. А ты не думаешь, что Асака станет чувствительной к силе? Я же джедай как-никак. Я чуть не уронил иглокол внутрь корабельного мозга. Чувствительный к силе корабль. Такого я как раз не предусмотрел. Но ты гениальная ученица, Тахири. Это будет еще лучше. Имя окажется вполне подходящим. Ты знаешь, кто такая Асака? Нет, но это точно не южаньвангское название. Правильно, потому что это была джедай Тагрута. Она была ученицей Анакина Скайуэкера, первого Анакина, который потом стал Дартом Вейдером. Не знала, что у Дарта Вейдера, то есть Анакина Скайуэкера, была ученица. И что с ней случилось потом? Заинтересовалась Тахири. А вот эта часть истории мне совершенно неизвестна. Знаю, что она была ученицей, а что было потом, не имею понятия. А почему ты тогда назвал корабль в ее честь? Просто чего-нибудь пооригинальнее из относящегося к этой галактике не смог вспомнить, признался я. Тут как раз особого смысла нет. И уж точно в тот момент я не думал, что этот корабль может стать не только разумным, но и джедаем. Кто только будет ее учить сражаться на световых мечах, рассмеялась Тахири. Я представил Асаку, держащую в щупальцах меч величиной с небольшой крейсер, и тоже не удержался от смеха. Да, это будет самый необычный джедай в галактике. А главное, самый быстрый и грузоподъемный. С трудом произнесла сквозь смех джедайка, с собственным гипердрайвом. Привлеченный хохотом в лабораторию заглянул Анакин. Случилось что-то радостное, или вы чем-то надышались в процессе экспериментов? Поинтересовался он, на всякий случай держась в стороне от нас, согнувшихся над Навимозгом. Ял хочет сделать свой корабль джедаем, поделилась Тахири, и отдать в обучение в академию. Не одолжишь Асаке световой меч? Анакин некоторое время обалдело смотрел на нас, отчего смех стал только громче. Когда ему, наконец, разъяснили, в чем дело, мы начали смеяться уже втроем. Смех смехом, но если Асака в самом деле станет чувствительной к силе и разумной, надо будет действительно ее как-то обучать. Наконец, смог произнести Анакин. Дядя Люк и не знает, какая головная боль его ждет впереди. Ну, до этого еще далеко, беззаботно решил я. Так что ни к чему пугать его раньше времени. Достаточно с люка разумной планеты пока что. Да, зона Масикат его очень заинтересовала, кивнул Анакин, вновь приняв серьезный вид. Ты в самом деле думаешь, что она может положить конец войне? Во всяком случае, на это сильно рассчитываю. Наша родная планета тоже была живой, так что зона Ма наверняка как-то связана с нами. Люк собирается ее искать, как только ситуация здесь станет чуть менее тяжелой. Ну, это он зря. Хотя, может и нет, я вспомнил про лорда Некса, свихнувшегося темного джедая-киборга, спящего где-то на Корусканте, сына темной джедайки Роганды и Смарины, не то императора, не то еще кого-то. От этой скрывающейся парочки тоже надо будет избавиться, но кажется, пока время у нас было, по плану Некс должен был проснуться через несколько лет, что в каноне было ускорено орбитальной бомбардировкой. Однако чем скорее он начнет поиски, тем лучше. Тем более, что здесь от него, кажется, хотят только избавиться вместе со всем орденом джедаев заодно. Судя по последним новостям, которые стали известны этим утром, ситуация продолжала удаляться от изначальной все дальше. Сенат, засевший на Куате, избрал нового главу государства. И это оказался вовсе не Кайламас, как должно было быть, а Фиорадан, известный своими антиджедайскими настроениями. Сразу после избрания Фиор объявил, что отныне джедаи являются частными лицами, не занимающими никакого определенного положения в государстве, и республика больше не станет тратить на них свои ресурсы. Разумеется, прибавил Радан, никто не запрещает джедаям исповедовать свою религию, и тем более никто не будет им мешать участвовать в войне. Но в этом случае им придется вступить в ряды вооруженных сил республики и служить там на общих основаниях, или же вести боевые действия на свои собственные средства, если они у них есть. Немалая часть сенаторов с подозрительным воодушевлением приветствовали окончание джедайской вольницы, однако чересчур многие среди военных были недовольны. Тут же пошли слухи, что антиджедайски настроенные сенаторы наверняка промышляют темными делишками, почему и не любит слишком независимый от власти орден, да и то, как сенаторы бежали во время битвы за Корускант, а некоторые и уводили с собой целые подразделения флота в качестве охраны, никто не забыл, как и о записях, показанных Фиилия в качестве прощального подарка. Но Радан наплевал на все протесты и упорно гнул свое. В пространстве Юаужань-Вонгов наблюдалось какое-то оживление, и ответный удар ожидали со дня на день. Корускантцы продолжали покидать родную планету так быстро, как только возможно, хотя всем уже было ясно, что до предполагаемой атаки не удастся эвакуировать и 1% населения планеты города. Тем более, что ряд обитаемых систем открыто отказался принимать беженцев. Для Корусканта, привыкшего считать, что республика – это он, положение было непривычным и неприятным. В общем, напряжение между мирами новой республики постоянно росло. Единственным приятным событием за последнее время было то, что Тынелка все-таки стала хайпанской королевой. Все сопровождалось какими-то интригами на Хайпсе, но к этому все так привыкли, что уже не разбирали подробности. Кажется, в системе Корусканта собрались все недовольные офицеры, заметил я, только не пойму, это Сенат ссылает их сюда, чтобы избавиться, или Ведж готовит бунт и собирает всех под своим началом. Ведж, бунт, не поверил Анакин, не может быть, может, может, этот Фиор еще доиграется со своим антиджедайством. И почему каждый последующий глава государства хуже предыдущего, риторически вопросил я, но если он рассчитывает отправить тут на убой всех недовольных, то не выйдет, у Веджа наверняка припасены козыри в рукаве. Точно, согласилась Тахири, и я даже знаю один из них. Какой, не понял Анакин. Мы трое и Асака, конечно, усмехнулась джедайка. Отступление, система Корусканта, флагман Настчоки. Настчока недавно был назначен новым мастером войны Юаужань-Вонгов, и сегодня он должен был разгромить флот неверных и взять их планету-столицу. Но ни то, ни другое в данный момент не доставляло ему радости, несмотря на почет и славу. Его флот превосходил неверных численно, и победа казалась неизбежной, но тоже можно было сказать и про Цавонгала, а весь его гигантский флот превратился в облако обломков на орбите Корусканта. Если бы решение зависело от самого Настчоки, он бы предпочел на некоторое время отложить атаку, до тех пор, пока не удастся установить, какие сюрпризы может скрывать противник. Джейдой непонятным образом заставили корабли Цавонгала атаковать друг друга, и одни боги знают, как они это сделали и на что еще способны. Но сейчас время работало на неверных. Чем дольше Юаужань-Вонги будут откладывать решающие сражения, тем сильнее станут защитники Корусканта, тем больше кораблей присоединится к ним. К тому же, одна из близнецов Джейдой, Джейна Соло, посмела объявить себя воплощением богини Юнхарлы. Вместе с загадочной гибелью флота это порождало опасные слухи среди каста позоренных, рабочих и даже воинов, которые лучше всего было пресечь немедленной победой и принесением в жертву самозванки вместе с ее братом-близнецом Джейсоном Соло. Неверные заглушили им мозга, доложил один из субалтернов. Это было предсказуемо, кивнул воин. Разбудите виллипы. В отсутствие идеальной координации флота, обеспечиваемой им мозгом, командующему флотом приходилось держать наготове целый хор виллипов, связанных с командирами подразделений. Настчока понимал, что это серьезно осложнит управление, и реакция кораблей на действия противника непременно замедлится, но другого выхода пока не было. Если бы Шимра дал фармовщикам время на подготовку защиты от этих глушителей. «Внимательно следите за всем происходящим», — объявил мастер войны. «Неверные хитры, сообщайте о любых необычных происшествиях». Первые крейсера формации уже вступили в бой, когда из-за вражеских кораблей вырвалась одна единственная эскадрилья, с легкостью прошла сквозь порядки кораллов-прыгунов и выпустила торпеды. На глазах у мастера войны три крейсера Маталака получили по несколько пробоин и прекратили движение. Эскадрилья неверных, словно издеваясь, совершила облет вокруг умирающих кораблей и, легко уйдя от замешкавшихся преследователей, вновь смешалась со своим флотом, который атаковал смешавшие строй корабли с удвоенной силой. «Почему Довины не остановили их торпеды?» – машинально спросил Настчока, но никто не мог дать ответа. Юаужань-Вонги не знали, что три истребителя на самом деле выпустили ракеты, наполненные ложными торпедами, металлическими шариками, копирующими температуру и гравитационные характеристики торпед настоящих. Не в силах защитить корабли от множества ложных целей, Довины сконцентрировались на самых важных участках поверхности и неминуемо открыли для удара остальные. Всем оперативным группам, кроме первой, отойти назад, скомандовал Насчока. Выпустить всех градчинов и следом половину истребителей. Посмотрим, последний ли это сюрприз, который могут преподнести нам неверные. Еще сражавшиеся остатки первой оперативной группы Насчока решил принести в жертву. Оказавшись между флотом республики и градчинами, которые нападают на всех подряд, они были обречены, но это даст возможность застать неверных врасплох. Так и произошло. Внезапно столкнувшись с тучами градчинов, ослабивших щиты, и ударом летящих следом истребителей, республиканский флот начал нести серьезные потери и маневрировать, отступая к Корусканту. Флот Юаужань-Вонгов двинулся следом, и в этот момент успевшие прицепиться к части кораблей гравитационные маячки включились. На глазах у нас щеки некоторые жуки-индикаторы, изображавшие корабли его флота, изменили звук с низкого жужжания на звонкий гул. Теперь они показывали корабли противника. «Не атаковать корабли противника, появившиеся среди нашего флота!» — крикнул мастер войны, перекрывая взволнованные доклады командиров оперативных групп. Насчока слишком хорошо знал участь своего предшественника. «Это трюк. Они хотят, чтобы мы стреляли друг по другу, но неверные недооценивают нас, если считают, что мы не учимся на ошибках. Продолжать атаку на их флот». Преодолев минутную неразбериху, Юаужань-Вонги вновь устремились в прежнем направлении, хотя многие командующие кораблей чувствовали себя неуверенно, видя рядом иллюзорных врагов, хотя и осознавали, что это иллюзия. «Мы еще выясним, как они это делают, когда захватим Джейну Соло в плен. Мастер войны, позади нас появляются новые корабли неверных», — взволнованно сообщил субалтерн. «Вероятно, они выходят из гиперпространства». Насчока с недоверием взглянул на жуков-индикаторов. Судя по всему, новый флот явно принадлежал к силам хайпанского кластера, но едва ли те решились бы на нападение, он же сам видел огромные потери их флота у Фондера. «Направьте туда оставшиеся в резерве истребители. Если это действительно новый флот, пусть атакуют его. Если же это еще одна иллюзия, пусть развернутся и участвуют с остальными в атаке на флот Корусканта». Все-таки глушение им мозга все серьезно осложнило. Если с командующими отдельными кораблями Насчока еще мог связаться, связи с истребителями не было вообще, за исключением нескольких виллипов у кораллов-разведчиков. «Кораблей неверных не видно», — сообщили они через несколько минут. Насчока удовлетворенно кивнул и приказал командующим не обращать внимания на все еще висящие в тылу ложные цели. Больше джейдаям не удастся дурачить его, создавая иллюзии. Флот продолжал наступать, с боем пробираясь через казавшееся бескрайним поле обломков, оставшихся от неудачника Цавонгала. Но с ним, Насчокой, такое не повторится. Теперь, раскусив хитрости неверных, он был уверен в победе. Глава 27. «Вот не думал, когда ты говорила, что мы один из козырей Виджа, что твои слова сбудутся настолько буквально», — высказал Ятахири свое недовольство. «Почему именно нас он послал сюда? Может, потому что только у нас на борту есть градчины и довины, мог бы перегрузить куда-нибудь. Хотя понимаю, пришлось бы посвящать лишних людей. Выходим из гиперпространства. Приступаю к сбросу и активации маяков. Асака, для сенсоров Юаужань-Вонгов, выглядящая хайпанским кораблем, тут же сбросила груз гравитационных маяков, изображающих целый флот тех же хайпанцев. Здесь дело сделано, уходим. Если у Виджа все получится, полюбуемся на окончательный разгром Насчоки». Переместившись в одну из соседних систем, мы тоже сбросили груз, но на этот раз мины довины, а к ним в придачу значительное количество обычных мин. «Хайпанцы идут», — довольно сообщила Тахири, получив сигнал. Хайпанские корабли выходили из гиперпространства в системе Корусканта по очереди, причем с появлением каждого корабля отключался маяк, копирующий его характеристики. Юаужань-Вонги не должны были даже заметить, что что-то изменилось. Отступление. Флагман Насчоки. Флот неверных перестал отступать и явно готовился к атаке, и это заставило Насчоку нахмуриться. Похоже, что они не были так поражены предыдущими ударами и дезорганизованы, как он рассчитывал. Пока не понимая планы врага, мастер войны вдруг интуитивно почувствовал, что что-то пошло не так, как должно было. Неверные подготовили еще один свой трюк, краем глаза заметив, что за обзорным окном что-то мелькнуло. Насчока хотел повернуться, но не успел. движимая лишь силой находящихся в боевом слиянии джедаев, бомба-тень врезалась в командный мостик, мгновенно уничтожив и недавно назначенного мастера войны, и офицеров, и хор виллипов. Практически одновременно с флагманом другие бомбы-тени атаковали другие корабли, а затем дюжина обломков дюрастила, затерянных среди прочих своих собратьев, беспорядочно перемещающихся на кладбище флота Цавонгала, превратились в эскадрилью джедаев, устремившуюся в бой. Это были все те же фокусы с гравитационными маяками, бомбы-тени же заранее разместили на пути наступления противника. Потерявшие связь друг с другом подразделения флота Юэжань-Вонгов еще продолжали сражаться с перешедшим в наступление флотом Виджа, когда с тыла их атаковали корабли Хэпса, на которые никто не обращал внимания, до последнего считая иллюзией. Последний сюрприз оказался очень неприятным и для многих действительно последним, а для некоторых предпоследним, потому что далеко не все прицепившиеся к живым кораблям маячки включились во время атаки на флот Карусканта. Оставшиеся активировались, теперь часть флота приняла вид хайпанцев. В битве, когда корабли смешались, уже трудно было разобрать, где настоящие цели, а где ложные, впрочем, тоже относилось и к кораблям, которые до сих пор несли маяки с характеристиками республиканских крейсеров и разрушителей. Одни командиры стреляли по всем подряд, не разбирая, где свои, где чужие, другие, наоборот, слишком долго мешкали, а тем силы республики и Хайпса расстреливали их. Часть кораблей, видя, что бой проигран, бежала в гиперпространство, некоторые же и все кораллы-прыгуны, которым некому было отдать приказ, остались сражаться, и погибли в полном составе. Соседняя с Карускантом система, Асака, они выходят, воскликнула Тахири. Из гиперпространства действительно появлялись корабли отступающих Юэжань-Вонгов, выдернутые на минное поле Давинами. Выпускаем градчинов, скомандовал я, пусть узнают, что эти ребята есть не только у них, и отходим в противоположную сторону. Оказавшиеся в ловушке корабли маневрировали и расстреливали движущиеся к ним со всех сторон мины, а тут еще и градчины налетели. Правда, как мин, так и градчинов было недостаточно для того, чтобы уничтожить всех, но половина беглецов уже никуда не смогла уйти, а многие сумевшие выбраться уносили на себе в гиперпространство очень разъяренных безбилетников. Мы отлетели на достаточное расстояние, чтобы успеть уйти к Карусканту, в случае чего, однако хотя нас заметили, никто не стал преследовать, очевидно опасаясь погони флота республики. Вот зачем только Виджу надо было, чтобы мы непременно дождались конца дела, недовольно пробормотал я. Вернемся, спрошу его. Часть 8, глава 28. Антиллес, будто зная о моем желании, сам прибыл на затмение вскоре после победы. Видишь ли, тут есть две новости, начал он издалека, как только наше трио собралось в прежнем составе. Люк, ведший я, хорошая и плохая, попробовал угадать я. Ну, обе зависят от точки зрения. Во-первых, мы по твоей идее начали использовать мелких рабочих дроидов с сенсорами Лэнда, тех, которые обычно называют мышиными дроидами, и в настоящий момент обнаружили уже немало юэжань-вонгских агентов на Карусканте. Думаю, в скором времени сможем взять под контроль всю их сеть на планете, а потом заняться и другими. Но для этого нам пришлось привлечь разведку флота, продолжил Ведж. Так что теперь Айбдар Неликерка знает о твоем существовании. Это первая новость. Вы ему рассказали. Возмутился я. Зачем? Выдали бы идею за свою. Мы так и сделали. Но теперь, разумеется, все наблюдения за обнаруженными агентами осуществляет разведка. И это связано со второй новостью. Из подслушанных разговоров выяснилось, что Юэжань-Вонги, среди прочего, очень хотят разыскать некого неизвестного формовщика, который связался с джедаями и уничтожил целый корабль Мир. Сам Номанор отвечает за его поимку. Неликерка не дурак и понял, что раз он ничего не знает о таком формовщике, то джедаи связались с Юэжань-Вонгом по собственной инициативе, подхватил Люк. А чем он и поинтересовался у меня при встрече. Нам с Виджем пришлось сознаться, иначе Неликерка начал бы раскапывать это дело и зря тратить время. Все больше и больше посвященных, вздохнул я, пол ордена джедаев, флот, разведка. Осталось только сенату рассказать. Ну нет, усмехнулся Антиллес. Фиору Радану мы рассказывать точно не будем. Он и так подозревает, что не то джедаи хотят захватить власть, не то военные хотят захватить власть с помощью джедаев. Если он узнает про тебя, то, чего доброго, додумается до идеи, что джедаи и военные сговорились с Юэжань-Вонгами, чтобы его свергнуть. А разве мы этого не хотим? Удивился я. Фиор только мешает. Того гляди, приставит к каждому джедаю контроллера, чтобы замерял уровень темной стороны. С Фиором разбираться будем позднее, отмахнулся Ведж. Так вот, о том, что ты так интересен Ному Анору, мы узнали перед самой битвой и тут же решили отпустить небольшое количество уцелевших кораблей Юаужань-Вонгов, предварительно нахально показав им тебя. Извини, что не успели сообщить все заранее. Значит, ловушка. И я в качестве приманки. Ну да, кивнул Ведж. Ты схватываешь на лету. Джейна от лица богини обмана передала уходящим массу неприятных выражений для Шимры, чтобы подорвать его репутацию еще сильнее, и пригласила лично привести флот на следующую битву. Но подозреваю, что если Шимра не совсем недоумок, то после потери второго мастера войны подряд, он станет осторожнее и подготовится получше, вместо того, чтобы снова идти на Корускант в лоб. А вот заманить его куда-то в другое место было бы очень неплохо. Когда он узнает, что ты участвовал в битве, думаю, агенты на Корусканте тут же примутся за поиск информации, которую мы им и подкинем. Отлично, одобрил я. Может быть, если станет известно, что Республика совместно с Формовщиком-Перебежчиком затевают какой-то тайный проект, это серьезно взволнует Шимру. А еще неплохо бы довести до его сведения, что Люк отправляется искать зону Мусикат, добавил Ведж. Если только весть о ее обнаружении так напугала Юаужань Вонгов полвека назад, то сейчас это им точно не понравится. А Люк действительно отправляется ее искать? Повернулся я к мастеру-джедаю. Да, Скайуокер кивнул. Думаю, сейчас здесь нет необходимости в моем присутствии, а если зона Ма действительно ключ к окончанию войны, найти ее – задача первоочередной важности. Сначала наша экспедиция посетит имперский остаток, заодно попытаемся договориться с Пеллионом о совместных действиях. Имперцы сейчас могли бы без особых трудностей перерезать связь Юаужань-Вонгов с внешними территориями. Хаем, Люк, вспомнил я про возможно будущее событие. Ведь и Шимра это понимает. Очень уж у Империи положение удобное. Так что он может первым ударить, не дожидаясь, пока Пеллион присоединится к Республике. У нее с хайпанцами сейчас и так, пожалуй, больше сил, чем у Юаужань-Вонгов. Чуть-чуть больше, конечно, но все-таки. А если еще Империя решит, что Юаужань-Вонги ослабели, то вполне может присоединиться. Так что Пеллиону надо быть готовым к нападению. Неплохо бы ему подарить глушитель Иммасков, хотя бы один. И мышиных дроидов захватите, в Империи наверняка тоже уйма шпионов. Думаю, ты прав, кивнул Люк. Глушители дроидов мы с собой захватим. Правда не больше, чем поместится на мече Джейты Соколи. Боюсь, что увести с собой корабли флота нам не позволит, джедаи сейчас вне Республики. Представляю, что бы сказал Радан, услышав, что мастер-джедай улетел искать живую планету, усмехнулся Ведж. Наверное, опять заявил о безответственном поведении джедаев, которые из-за непонятных духовных исканий бросают флот и государство на произвол судьбы. У него еще будет возможность сказать это, когда дойдут слухи. А после имперцев мы посетим часов, которые долго исследовали неизведанные регионы. Кстати, когда будете искать сведения о летающей планете, не забудьте, что планета может быть и спутником более крупной, а не самостоятельным небесным телом, добавил я, как Евин-4, помните. Ты что-то знаешь? С подозрением спросил Люк. Это я просто на всякий случай. Вдруг просмотрите записи и не увидите там упоминания о появлении новой планеты в системе. А на самом деле она записана как спутник одной из старых планет. Так что спутники тоже необходимо проверить. И даже спутники спутников. А что с Вержер? Сменил я тему, надеясь, что Люк запомнит предупреждение. А то вдруг на этот раз нужная мысль не придет никому в голову. Вержер пока под охраной, но думаю, Неликерке скоро придется ее выпустить, доказательств ее враждебных намерений нет, причин удерживать ее дальше, тоже. Если она и ситх, то умело это скрывает, мне не удалось почувствовать в ней зла, помрачнел Люк. Может, зла в ней и нет, недовольно отозвался я, но Юаужань-Вонги ведь тоже могут причинять боль не потому, что желают зла, а чтобы приобщить к истинным богам, значит, они желают своим жертвам добра. Даже если она и раньше была джедаем, неизвестно, чему могла научиться за полвека общения с Юаужань-Вонгами. И уж точно врать она научилась так, что нам за ней не угнаться. Все последние дни я старательно вбивал джедаем в головы мысли о предательской сущности Вержер, так что можно было надеяться, что ей не удастся так легко взять кого-то под контроль. Но все же, неприятно, что она скоро начнет разгуливать на свободе. Да еще при том, что Люк улетит. Хотя, с другой стороны, если он заберет Джейсона с собой, то, по крайней мере, этот потенциальный ученик будет вне досягаемости таинственной птички. Ладно, джедай это Вержер, ситх или еще кто-то, пока она не представляет проблемы. Давайте пока решим, какую приманку Шимра проглотит быстрее всего, предложил Ведж. Глава 29. Мозг реагирует. Радостно крикнула Тахири, проверяющая нервные ткани иглоколом. Я же говорил, что рано или поздно получится. Я устало вытер пот со лба. Всего-навсего с восьмого раза. А вообще у тебя явный талант. Один я так быстро не справился бы. Не думаешь сменить сферу деятельности? Пока нет, но спасибо за предложение, весело подмигнула джедайка. Если когда-нибудь мне надоест махать мечом, может быть, я и соглашусь приделать себе руку краба. Что у Тахири должны быть способности, я подозревал с самого начала. Все-таки ее вторая память была памятью Неньим, так что кое-какие навыки и знания она унаследовала. Потому я и выпросил ее себе в ассистентки, а с ней и Анакина, для охраны. Теперь я был уверен, что они будут подальше от Вержер, которую все-таки выпустили на свободу. С виду джедай Старой Республики вела себя тихо, жила на карусканской квартире Скайуэкеров, взялась научить новый орден кое-каким неизвестным приемам обращения с силой, вот только я понятия не имел, о чем она между делом с джедаями беседовала. И Люк в данном случае проявил со мной полную солидарность, ему самому Вержер с ее тайнами и загадками совершенно не понравилось, и свести ее влияние на орден он хотел к минимуму. Так что Джейсон сейчас пребывал с Люком где-то в неизведанных регионах, а Анакин и Тахири со мной на Асаке, а Джейна моталась по галактике с разбойной эскадрильей, которая неожиданно вновь оказалась в отставке. Впрочем, тут вообще был совершенно возмутительный случай. Через некоторое время после того, как Люк, Джейсон и некоторые другие джедаи улетели на поиски Зономы, как и ожидалось, какие-то слухи дошли до Сената. Фьорадан просто взбеленился. А может, наоборот, втайне был рад подходящему поводу. Но в своей речи в Сенате назвал Люка сумасшедшим, который покинул республику в трудный час, чтобы охотиться за сказками и мифами. Он еще много чего сказал и про Люка, и про других джедаев, в том числе и выразил сомнение в надежности тех из них, кто официально служит в вооруженных силах. Вдруг им тоже сила что-то скажет в самый неподходящий момент, и они, никого не предупреждая, сорвутся с места и улетят неизвестно куда. Итогом стало то, что Джейна Соло не выдержала и подала в отставку. Фьор не возражал, возможно, и рассчитывая на такую реакцию с самого начала. Но следом за Джейной объявили о своем уходе ее двойные солнца, а затем Каранхорн и вся разбойная эскадрилья. Хотя истребители у них отобрали, как имущество республики, кто-то их проспонсировал, чтобы приобрести новые. Я сильно подозревал, что это Лэнда, вероятно, глава государства думал так же, потому что тянул с закупкой дроидов Тидрандо. Скандал набирал обороты, и за пару дней Родан умудрился перессориться со всем руководством флота и армии. Сенаторов, выступающих в его поддержку, было так много, что я даже заподозрил, что тут не обошлось без агентов Юэжань Вонгов, которые как-то повлияли на Сенат, чтобы усилить внутренние разногласия в республике. Тем временем обстановка в галактике улучшилась. По флоту прошло сообщение о возвращении из отставки адмирала Акбара, вызвавшее всеобщую радость. Ведж легко освободил Барлиаиса, и Южань Вонги пока не делали попытки отбить его, а укрепляли другие системы. Вероятно, репутация Шимры в глазах подданных от этого не улучшилась, тем более что Джейна продолжала выходить в эфир с издевательскими сообщениями и вызовами на поединок. Двойные солнца, разбойная эскадрилья, дикие рыцари и другие подразделения, связанные с джедаями, официально сражались сами по себе, однако на деле Ведж и Креффи с радостью привлекали их к своим операциям, которые начали совершать во вражеском тылу. Фьор, узнав об этом, пришел в ярость и потребовал прекратить самоуправство, однако Ведж с Креффи в ответ развели свою бюрократию, все время где-то пропадали, переспрашивали, уточняли и отписывались, в общем издевались по полной программе. Гарм Белый Близ вообще откровенно наплевал на Сенат, воюя на свой страх и риск. Южань Вонги напали на имперский остаток вскоре после того, как Люк там побывал, и даже возглавлял нападение тот же самый Пшит Тварик. Однако на этот раз Пеллиона не удалось застать врасплох, к тому же у него в запасе оказался глушитель, так что Варрику пришлось отступить, не нанеся бастиону практически никакого ущерба. Меня такая повторяемость событий забеспокоила, и с тех пор я начал внимательно просматривать новости в Галаните, опасаясь, что и на Бакуре или у Евит проблемы начнутся раньше времени. В данный момент, когда своих солдат уже не хватает, Шимре выгодно было бы натравить на республику Сируи, чтобы ослабить и тех, и других. К счастью, на этот раз информационная система не распалась, так как Корускант не был потерян, и связь с далекими регионами галактики сохранялась. А с Бакурой впрямь доходили слухи о недовольстве местных жителей республики и их опасениях, что их опять используют, как во время кризиса балансира. Но про союз с певьиками пока ничего не было слышно. Евиты же по-прежнему сидели тихо и не высовывались. Пока же все стороны приводили в действие свои планы, мы с Тахири все же сумели провести формовку на Вимас-Гасаке. Хотя сейчас его уже нельзя было назвать только навигационным мозгом. «Асака», обратился я через управляющий шлем. «Асака, ты меня слышишь, Асака?» Вторила Тахири. «Молчит почему-то. Может, мы что-то пропустили? Вы ко мне обращаетесь?» Вдруг послышался тихий неуверенный голос. «Асака», переспросила Тахири. «Это ты?» «Я, Асака», опять поинтересовался голос. Звучал он так же, как раньше, когда корабль докладывал о повреждениях или ситуации в окружающем пространстве, но стал более человеческим, что ли. «Да, ты, Асака», разъяснил я. «Это твое имя?» «Имя». «Корабль, похоже, задумался. У всего, что есть вокруг, должно быть свое имя, чтобы можно было отличить одно от другого». «Ну, да», подтвердила Тахири. «Значит, я, Асака». «Да», хором подтвердили мы. «А кто вы?» «Мы, джедай». «То есть я джедай, а Ял, формовщик, то есть Юужань Вонг». Начало путаться Тахири. «То есть я Тахири, а это Ял». «Да, вот так, у вас так много имен», задумчиво произнесла Асака. «Похоже, надо начать с самого начала», сделал вывод я. «С самого начала мы объясняли около часа и в сокращенном виде выглядело так. Жили все в этой галактике, никого не трогали. Ну, почти, а если что, то по ошибке, а еще ситхи, то есть такие нехорошие ребята, которые любят все взрывать и ломать, всякие козни строили, чтобы власть захватить. Зачем? А чтобы все их слушались, а они на всех плевали. Зачем им это? Удовольствие получать чтобы? Наверное. Правильно, никакого удовольствия в этом нет, вот поэтому все и считают их странными и нехорошими. А джедаи – это такие хорошие ребята, которые следят, чтобы никто не творил всяких непотребств галактического масштаба, и чтобы народы галактики по недоразумению не поубивали друг друга. А потом пришли Юужань Вонги, которые в основном тоже хорошие, просто машины тысячи лет назад им чем-то насолили, вот они их и не любят до сих пор, да еще один негодяй по кличке Шимра всех обманул и послал воевать, а все ему поверили, потому что внушаемые очень. И вот с тех пор все перессорились и принялись массово друг друга истреблять, и надо с этим что-то делать, а то совсем никого не останется. Асака была кораблем Юужань Вонгов, которому сформировали мозги один умный Юужань Вонг Ял Им и одна умная джедай Тахири, даже в какой-то мере родственница, поскольку мозг частично из ее нервных клеток и сделан. Асака, слушая все, что мы ей наплели, вспылила и поинтересовалась, нельзя ли полететь прямо сейчас, взять Шимру и зашвырнуть в самую горячую звезду. Мы с Тахири слегка растерялись от неожиданности, а потом принялись убеждать, что еще рано, сначала Асаке учиться надо. Этим мы и займемся. Начальный курс я, пожалуй, ей смогу еще объяснить, поделилась сомнениями Тахири. Но чтобы дальше обучать, надо бы кого-то из мастеров пригласить. Боюсь представить, что они скажут, пробормотал я. Глава 30. Что о? Вскричал Каранхорн, на большее его не хватило. Так что напрасно я боялся. Разумный корабль со способностями джедая. Успешный эксперимент, пожал я плечами. Должен же ее кто-то учить, зачем? Ну, я мысленно отметил, что и мастера-джедаи порой задают странные вопросы. Чтобы научить, чтобы вырастить полезного члена общества, чтобы способности не пропали нераскрытыми. Я спрашиваю, зачем вы это сделали? Ну, посмотреть, получится ли. Наука требует жертв. Не обратно же ее теперь разбирать, все же живое и разумное существо. Кажется, только присутствие Тахири удержало Харна от поры карелианских выражений. И вы хотите, чтобы именно я ее учил обращаться с силой? Ну вообще-то ты просто первый из мастеров, кто нам попался на пути, пояснил Анакин. Анакин, это невоспитанно, шепнул я. «Конечно, мы будем очень рады, если именно вы возьметесь за обучение Асаки, мастер Хорн. Создавать джедаев искусственным путем, ты понимаешь, как это опасно. А что, Гбата же тоже. Согласен, неудачный пример, но Асака хорошая», — ангельским голосом сказал я. «У тебя все хорошие, кроме Шимры, и Фиорадана, и Тракина Салсола, и еще некоторых. И вообще, теперь уже поздно думать, мастер Хорн, учить-то ее все равно надо. Вы же не хотите, чтобы из нее выросло что-нибудь не то, учить живой корабль, да еще воспитывать». Карен схватился за голову. «Что тут такого непривычного? У тебя же двое детей», — невинно заметил я. «Каждый из них прибавляет мне седых волос». «Постой, ты сказал, вырастет. Она еще и расти будет. Это скорее в психологическом плане. Думаю, сейчас она на уровне ребенка, но со временем будет взрослеть, а там и переходный возраст начнется». «Переходный возраст?» Хорн окончательно пал духом. «Наверное, сила послала тебя, чтобы издеваться над джедаями. Если бы он знал, что это не последний сюрприз на сегодня». Впрочем, никто еще не знал. Мы уже вели сдавшегося Каррана посмотреть на новую ученицу, как на входе в ангар столкнулись с Марой, которая, насколько я знал, должна была улететь в скопление Мау, где прятали детей джедаев. Это внезапное появление вместе с не очень добрым выражением лица, которое появилось у нее при виде меня, и целеустремленным движением навстречу, мне совсем не понравилось. Хотя сходу я не мог припомнить за собой каких-то особых нарушений правил. «Ага, тебя-то мне и надо». Джейд глянула на меня так, что я вдруг вспомнил, что она не всегда была джедаем. «Ну что он еще натворил?» — простонал Карен. «Может, объяснишь мне, почему мои дети стали Юаужань Вонгами?» Все, включая меня, онемели. Карен взглянул на меня с ужасом, Анакин — с непониманием, а Тахири — с удивлением. «Как это?» — наконец выдавил я. «Это я у тебя хотела узнать, ни сном, ни духом. Я вообще все время здесь сидел. А как это случилось? Может, их подменили?» «Нет, просто вместо них в силе я вижу пустое место. Точно так же, как вместо тебя». «А, я слегка успокоился, так бы и говорила. Я уж подумал, что они действительно превратились. А сила — это дело такое, непонятное. Пойдем посмотрим». Всей компанией мы прошествовали на борт незнакомого фрахтовика. Меч Джейд забрал с собой Люк в неизведанные регионы, а Мара на этот раз осталась, вероятно, из-за детей. «Только не жди, что я дам близнецов тебе в руки», — пригрозила Мара и вдруг остановилась. «Они здесь». «Ну, конечно, здесь, я их отлично вижу», — согласился я, взглянув на Бена и Падме. «Хочу сказать, я снова вижу их в силе», — растерянно ответила Джейд. «В самом деле?» — заинтересовался я. «А когда ты их перестала видеть?» «Вскоре после того, как прилетели в Мау». «Подожди-ка, ты думаешь, это связано с местом? Чтобы сказать наверняка, надо бы полетать несколько раз туда-сюда». «Нет уж», — отвергла предложение Мара. «На детях я тебе не дам экспериментировать. Я просто предложил. Анализ крови взять хотя бы можно?» «Тут разрешение получить удалось. Вот это детки!» — восхитился я, обследовав кровь. «Что еще?» — хмуро поинтересовалась Мара, не выпуская близнецов из рук. «Кажется, они, того, поглотили мои симбиоты». «Что значит, поглотили?» «Ну, не знаю, как выразить правильно. У тебя, кстати, все осталось, как было. Может быть, дело в развитии и рождении?» — задумался я. «Вот, наверное, почему Анакин даже не почувствовал, когда у него родились двоюродные брат и сестра. Если не ошибаюсь, они теперь могут по желанию становиться невидимыми в силе, вероятно, если в ней чувствуют что-то опасное. В общем-то, Вержер тоже так умеет, но чтобы в таком возрасте, без всяких тренировок». «Хочешь сказать, в Мау они почувствовали что-то опасное?» — с подозрением спросила Мара. «Думаю, это вероятно. Ведь Мау, по слухам, создали еще целестианцы. Кто знает, что там такое может быть. Может, лучше вообще забрать оттуда детей. Лично я очень даже знал, что именно есть в Мау, но в этом случае на разведку Юаужань Вонгов сослаться не мог. Значит, оставалось надеяться, что Абилот на этот раз не вылезет. Может, действительно обойдется? Ведь в тот раз она освободилась из-за того, что Джейсон стал Дартом Кайдусом и смог очень серьезно изменить историю. А сейчас этого очень вероятно и не будет вовсе. Понять бы только, что будет. Других таких безопасных мест на примете нет. Но Бену и Падме действительно лучше остаться на затмении. Здесь с ними, по крайней мере, в силе все в порядке. Кстати, кто на твоей Ясаке?» — Вдруг спросила Мара. Я еще когда прилетела, почувствовала кого-то в силе, незнакомого, но не слабого. У нас новый ученик, о, вспомнил Карен. Ты еще не знаешь, что это за необыкновенная ученица. Отступление. Корабль «Мир Шимры». Привет, Шимра, предатель богов, заговорил Виллип, принявший вид лица девушки. Ты меня не узнал? Меня, твою обожаемую Юнхарлу? Виллип нахально улыбнулся. Да, помимо того, что ты предатель, задумавший воевать с самими богами, так ты еще и никуда не годный мой последователь. Неужели ты думаешь, что сможешь долго врать всем насчет восьмого кортикса? Джейна подмигнула. Наверняка, многие уже задумываются, когда же ужасный Шимра соблаговолит открыть такие необходимые на войне тайны, дарованные ему богами. Почему он не торопится? И не знают, что восьмой кортикс – обман, в нем пусто, ведь боги давно отвернулись от тебя и не собираются помогать. Хотя тебе, конечно, очень не хочется, чтобы об этом узнали, потому ты его от всех и скрываешь. И раз уж ты так хочешь попробовать сразиться с богами, мое приглашение все еще в силе, продолжал Виллип. Приходи к Карусканту один или с флотом, и мы решим, кому будет принадлежать эта галактика, в поединке. Однако если ты действительно такой жалкий трус, каким я тебя считаю, можешь сидеть и ждать. Скоро ты увидишь Зона Мусикат, родную планету Юужань Вонгов, планету богов. Если ты не идешь к богам, они придут за тобой и положат конец твоему обману и преступлениям. Возмутительно богохульство, не выдержал верховный жрец Джакан. Почему этот Виллип не уничтожили сразу, а позволили грязной неверной осквернять наш слух? Потому что этот Виллип не единственный, спокойно произнес Шимра. Несколько десятков таких Виллипов были обнаружены на многих планетах в нашем пространстве. Кроме того, неверные передают слова самозванки с помощью своих устройств. Любой акзилл или передатчик наемников может услышать их. Неверные пытались распространить воззвание самозванки любыми путями, и им это удалось. Один Виллип даже был обнаружен у опозоренных еретиков, которые поклоняются джейдаям. Конечно, все они были казнены, но слухи среди низших каст продолжают распространяться. Слухи, сомнения в словах высших каст, в правильности войны с неверными, даже вера в то, что Джейна Соло действительно является воплощением богини Юнхарлы. Ересь, провозгласил разъяренный Джакан. Сколько бы неверные не пускались на свои жалкие уловки, им не поколебать веру истинных детей Юнь-Южаня. Только невежественные рабочие и ничтожные опозоренные могут поверить в такое. Мастер войны Комкарш повернулся к новому командующему Шимра. Верховный жрец прав, Комкарш, новые импланты которого еще не успели зажить после повышения, почувствовал себя неуютно под взглядом Верховного Владыки. К сожалению, это не совсем так, сказал он, зная, что Шимра всегда заметит ложь. Среди касты воинов тоже много недовольных. Неверная постоянно бросает нам вызов и смеется над нами. От рук неверных уже погибли два мастера войны. Многие считают, что необходимо уничтожить главную планету неверных Карускант и захватить в плен самозванку. Только это будет достаточной расплатой за наш позор. Твои воины храбры, Комкарш, но недостаточно умны, усмехнулся Шимра. Джейна Соло всего лишь самозванка, но она хорошо вошла в роль обманщицы. Карускант наверняка будет отлично подготовлен к битве, и если она приглашает нас, то скорее всего имеет в запасе еще какие-то трюки. Прежде чем продолжить наступление, мы должны пополнить численность наших войск. Пусть формовщики вживят коралловые импланты как можно большему числу пленных, после этого они будут поставлены под командование воинов. Будет исполнено, верховный владыка, поклонился мастер-формовщик Хаган Тхул. Кстати, насчет формовщиков, задумчиво проговорил Шимра, откуда у неверных собственные виллипы, но Манор, тебе удалось найти предателя-формовщика, поиски уже дали первые плоды, начал исполнитель. Похоже, что нападение джейдаев на астероиды, смысл которых мы не сразу поняли, в действительности были отвлекающие операции. Есть сведения, что как минимум один из якобы наших кораблей-разведчиков был настоящим, и джейдай тайно доставили его на свою базу. Позже во время второй битвы за Карускант был замечен Юужань Вангский корабль, идентичный посетившему Барану мир. Этот корабль выпустил градчинов на отступающие корабли нашего флота. Мы еще не выяснили, где он скрывается, но формовщик-изменник несомненно находится в контакте с руководством джейдаев и флота республики. Также полагаю, что недавно избранный глава республики Фиорадан и другие сенаторы не имеют сведения об этом, иначе это стало бы уже известным, так как в настоящее время Сенат находится в серьезной конфронтации с руководством военных из Джейдайми. Генералы Ветшантиллес, Крефи и Гарм Белайблис проявляют неподчинение приказам, а джейдаи официально ушли в отставку из вооруженных сил республики. Скорее всего, джейдаи и их союзники заключили союз с изменником в обход своего политического руководства. Интересно, задумался Шимра. Возможно, если Сенат узнает о происходящем, вражда между ним и военными еще больше возрастет. Нам будет выгодно такое разделение республики. Доведи до сведения сенаторов происходящее, исполнитель, и продолжай поиски изменника. Боюсь, он может оказаться чем-то большим, чем просто досадной помехой. Будет исполнено, верховный владыка, поклонился Номанор. Последние слова Шимры вселили в душу Номанора тревогу. Дело в том, что он заметил, как вздрогнул Хаганг-Хул при упоминании Джейны Сола обмана, связанного с восьмым кортексом. Похоже, обманщица на этот раз сказала чистую правду, причем правду, тщательно скрываемую от всех, за исключением разве что высших мастеров. Тогда, может быть, и таинственная зона Масикат, на поиски которой якобы улетел Люк Скайуэкер, тоже что-то значит. Глава 31. К идее Виджи ненадолго слетать на Мон Каламари я отнесся без особого воодушевления. Не хотелось лететь в такую даль, да еще ходить все время в Маскуне. Утешало только то, что, во-первых, прилетели мы действительно буквально на несколько часов, а во-вторых, не к кому-нибудь, а к самому адмиралу Акбару. Так вот, насчет приманки для генерального сражения. Начал Антиллес, устроившись в кресле возле бассейна, хозяин дома, как водоплавающий, предпочел встретить нас в родной стихии. Полагаю, у нас есть как раз то, что Юужань Вонгам очень понравится. Ял, покажи. Ведж, а может, не надо с такими подробностями, поинтересовался я. Я и на словах могу. Не стесняйся, здесь все свои. А у Винтер нет бластера на всякий случай? Точно нет? Ну ладно, я же о вашем душевном здоровье забочусь. Не пугайтесь только, в первый раз многие за оружие хватаются. И я коснулся чувствительной точки углитха Маскуна. Винтер ахнула, схватила, кажется, какой-то кувшин и слегка его приподняла. Ну вот всегда так, осуждающим тоном заметил я. Ну, серый, ну, носа нет. Зачем кувшинами сразу замахиваться? Вообще-то в этой галактике внешности понеобычнее бывает. Простите, это от неожиданности. Винтер бросила недовольный взгляд на Антиллеса. Ведж, все же следует предупреждать о подобном представлении. Не смог удержаться, развел руками Карелианин. И, Винтер, кувшин уже можно опустить. Признаться, я ожидал чего-то подобного, разрядил обстановку Акбар. Ведж в последнее время стал проявлять удивительную информированность о некоторых подробностях жизни Юужань Вонгов. Ну да, это все от меня, кивнул я. А вместо благодарности, он меня хочет использовать как наживку на Ибаке 9. Тебе не обязательно действительно быть там, уточнил Ведж. Как будто я собирался. И Асаку тоже не позволю использовать, она только родилась, можно сказать, а ее в бой. Никто не собирается посылать в бой Асаку. Асака – это его разумный корабль, пояснил Антиллес Акбару. Думаю, вам много нужно объяснить, решил Акбар. Мы с Виджем, дополняя друг друга, рассказали вкратце о неизвестных адмиралу событиях и планируемой приманке. Похоже, Ял нужен Номанору, а значит и Шимре, просто позарез. В последнее время поиски резко активизировались. Если мы через раскрытых агентов сможем его убедить, что Ял на базе в системе Ибака совместно с джедаями готовит что-то очень опасное, то скорее всего последует нападение. Тут-то мы и захлопнем западню. Чем же именно вы хотите так напугать Юужань Вонгов? О, тут у меня много идей, обрадовался я внимательным слушателям. К примеру, пустить слух, что мы вывели организм, который превращает любого Юужань Вонга в опозоренного, отторгая импланты, это для них будет хуже смерти. Или выращиваем кристаллы-светляки для мечей джедаев, чтобы все могли, как Анакин, ощущать Юужань Вонгов и лишить их преимущества. Еще можно сделать вид, что создаем огромный кристалл для суперлазера. Много чего можно. Кстати, мне в самом деле удалось сделать биоружие на основе пыльцы дерева Баффар, которое поражает исключительно вандуун-крабовые доспехи, то есть опасно только для идущих в бой воинов, но не для других каст. Удобно, правда? Если мы начнем применять биологическое оружие, Юужань Вонги могут ответить тем же, нахмурился Ведж, как при Итаре, а они и так не стесняются его применять. Налхутта, Ньюплимпта, А мое оружие даже оружием массового поражения назвать нельзя. Поражает только тех, кого и так надо поразить. И мы ведь только в случае необходимости. С трудом, но ведь же удалось убедить применить биооружие в случае высадки противника при Эбаке. А что она будет, я не сомневался. Одной битвой в космосе не обойдется. Комкарш наверняка предпочтет и флот, и войска погубить. Но до меня добраться, если уж так удалось Шимри насолить, и то сказать, ему, наверное, все равно конец, если вернется без победы. А что слышно от Фиорадена? Поинтересовался я, когда с обсуждением предполагаемой приманки было закончено. Фиор продолжает выступать против джедайских колдунов, поморщился Ведж. Наверняка, пока я здесь, в штаб пришла еще пара ценных указаний. Скоро мне придется не вылезать из крестокрыла, чтобы не дать сенаторам связаться со мной. Кстати, после второй победы у Карусканта и освобождения Барлиайса многие сенаторы стали требовать решительного наступления. Даже странно, что Фиор их не поддерживает. Возможно, он ждет, пока наш флот пополнит новые корабли с Билбринджи, Куэта и Карелли, предположил Акбар. Или он задумал какой-то свой план, пробормотал я, вспомнив про Красную Альфу. Еще этого не хватало на мою голову. Хорошо бы выяснить, какой именно. Едва ли Фиорадан сейчас способен предпринять что-то серьезное, усомнился Ведж. Флот и армию он практически не контролирует. Я, однако, не мог отделаться от волнения. С Фиора станется применить биологическое оружие и вовсе не избирательно, в отличие от нас с Виджем. С этим надо будет что-то делать. Может, снова дать подслушать Вержер и не забыть еще кое-что. Адмирал, обратился я к Акбару, перед тем, как мы с Виджем покинули дом. А можно ваш автограф? Часть 9, глава 32, на Бакуру, переспросил Хэн. Что мы там забыли? Вы новости, что ли, не читаете? Бакура задумала объединяться с певьиками, бывшими рабами с Сируу, и устраивает встречу с их вождем Кирамаком. И почему именно сейчас, когда судьба войны вот-вот решится? Подозрительно. Разведка республики наверняка занимается этим, пожал плечами Хэн. С каких это пор Хэн Соло перекладывает проблему на разведку? Удивился я. Разве тебе не хочется самому выяснить, что там за подозрительные вещи творятся? Нисколько. Мне и здесь проблем хватает. Проблемы Бакуры очень быстро могут стать нашими. Дело в том, что я точно знаю о наличии наших агентов в Империуме Сируи. Они что, и под этих рептилий маскироваться могут? Поразился Соло. А что тут удивительного? Биотехнологии творят чудеса. А если все это какая-то хитрость, то республике очень не поздоровится, когда всех бакурианцев перекачают в истребители Сируи. Она окажется между двух огней. Думаю, следует предупредить разведку, высказалась Лея. В отличие от Хана, она отнеслась к предупреждению очень серьезно. А что мы им скажем? Доказательств никаких, кроме моих слов. А хотя я, как правило, не ошибаюсь, этого маловато, чтобы перегнать к Бакуре целый флот. Тем более, что это нарушит план Акбара. Да и бакурианцам не понравится вмешательство в их дела. А так, вроде как дипломатическая миссия. Лея, Хэн, ну и мы с Тахири и Анакином. И все же, не понимаю, почему именно мы должны туда лететь, проворчал Хэн. У нас и тут дел много. Ну, вообще-то Анакин уже твердо решил лететь и Тахири тоже. Так что, если не хочешь отправить детей одних навстречу неизвестно с чем, не пытайся играть на моих родительских чувствах. Не получится, предупредил Соло. Хэн, начало Лея. Хотя вообще-то можно обойтись и без Хэна, продолжил я. Я замаскируюсь под него и сам полечу на Соколе. Что? Чтобы я отдал тебе Сокол? Это ты будешь прикидываться мной. А что, думаешь, не справлюсь? Это не так трудно, как тебе кажется. Главное, вести себя понаглее и рассказывать про всякие глупости из своего прошлого. Хэн, он тебя провоцирует, предупредила Лея. Я вижу, прорычал Хэн. Только ничего у него не выйдет, и Сокол я какому-то проходимцу не отдам. Это кто здесь проходимец? Еще разобраться, кто из нас больше подходит под это определение. Впрочем, я могу взять другой корабль и сказать, что Сокол на ремонте. Нет, еще лучше, скажу, что в другом месте видели не настоящий Сокол и не настоящего Соло, который прикидывается мной. Думаю, скорее мне поверит, потому что я буду с Анакином и он подтвердит. Анакин серьезно кивнул. И ты, Анакин. Хэн сокрушенно покачал головой. Сговорились, и сына против меня восстановил. Но я вам не позволю выставить меня дураком на Бакуре. Значит, ты согласен? Обрадовался Анакин. Да, я лечу с вами. Хоть мне и не нравится, что Ял на тебя так влияет, а я, возмутилась Тутасака, на посту управления которой мы беседовали, я тоже хочу на Бакуру, на Монкаламари меня не берете, на Карускант не берете, так нечестно, вы улетаете, а я опять должна оставаться в этой дыре у Эбака, ну, вообще-то сейчас ты почти в самом центре галактики, заметил Анакин, а мне все равно, центр или не центр, тут скучно, я уже всю систему облетала, ничего интересного, хочу с вами, Асакачка, ласково обратилась к ней Лея, мы не можем взять тебя в полет через половину галактики, ты ведь такая заметная, это будет опасно, но как только все закончится, мы с тобой обязательно куда-нибудь полетим, а пока учись у Каррана, добавил я, он говорит, у тебя большие успехи, я не могу поднимать ничего большого, вздохнула Асака, только всякую мелочь, ну да, мелочь вроде крестокрыла, уточнила Тахири, зато ты хорошо чувствуешь силу вокруг, только здесь и чувствовать нечего, опять пожаловалась корабль джедай, в этой системе я уже все осмотрела с помощью силы тоже, ничего, Ветш обещал перевести тебя куда-нибудь в другое место, как только вокруг станет поспокойнее, пообещал я, а то всякие подозрительные корабли рядом шныряют, высматривают, я им покажу, они у меня дошныряются, пригрозила Асака, пусть только явится, я все вокруг просматриваю, как рассказывал Хорн, джедайские навыки его новой ученицы были очень специфическими, вероятно, именно из-за используемых при формовке элементов, серьезных достижений в телекинезе у нее в самом деле не было, дело в том, что фактически чувствительной к силе была только ее гибридная нервная система, остальные части тела оставались обычными юужаньвангскими. Так что в качестве джедая, Асака не была такой большой, как выглядела внешне, хотя я не исключал, что со временем сила как-то распространится и на весь организм. Но с мечтами о передвижении астероидов одной силой пока пришлось расстаться. Зато чувствительность была неимоверной. Асака ощущала все живое в пределах системы, где находилась, и сразу замечала любого джедая, появившегося в пределах десятка соседних систем. Как я полагал, унаследованные ею способности Иммаска можно было раскрыть и увеличить с помощью силы. А корабль, так хорошо чувствующий силу вокруг, мог очень помочь нам всем в дальнейшем. Глава 33. Асака немного потеряла, не полетев с нами, подумал я, слушая дипломатичные разговоры Леи с премьер-министром Бакуры Кандерталом и его замом Харрисом. Тут еще скучнее, чем у Эбака. На эти официальные банкеты можно ходить только, если хочешь есть. Впрочем, Асаке и этого не надо, она астероидами питается. Однако почему же этот Кандертал меня так бесит? На Бакуру мы прилетели перед триумфальным возвращением похищенного премьер-министра, который один одолел семерых бандитов, включая одного Вуки. Все это по его словам, конечно. Я-то прекрасно знал, что он на самом деле уже дроид с перекачанным технологией Сируу и прежним сознанием. За новое тело Кандертал и продал родную планету Империуму Сируу. А его заместитель Блиин Харрис тоже хорош. Хотел взорвать и своего руководителя и делегацию республики, все, чтобы захватить власть. Глава антиреспубликанского движения Малин Затанас, марионетка Блиина, уже сидела под арестом по обвинению в похищении премьер-министра. В общем, все лучше некуда. Как раз вокруг похищения и вертелся разговор за столом. Преступность катастрофически молодеет, вздохнул я. 14-летние девушки уже свергают власти, похищают министров в коробках из-под инфокарт. Это не смешно, молодой человек, укоризненно ответил Кандертал. Сейчас у нас на Бакуре весьма сложное положение. Для кого-то сложное, а для кого-то. Я сделал неопределенный жест. Хорошо ловить рыбу в мутной воде. Что вы имеете в виду? Нахмурился Харрис. Да всякие там слухи. Слухи ходят. Вы, наверное, читали в Галаните все эти панические вопли антипвьекского движения, усмехнулся премьер-министр. Они сами не знают, чего хотят, или очень хорошо знают. Я представил, как взмахиваю амфижизлом и разрубаю Кандертала пополам так, что во все стороны разлетаются микросхемы. Или что у него там внутри. Вы слышали про бригаду мира, коллаборационисты, поддерживающие юужаньвонгов? Боюсь, что Бакура не входит в их сферу деятельности. Наши проблемы носят более местный характер. Или вас хотят в этом убедить? Я уткнулся взглядом в тарелку и с облегчением обнаружил, что когда Кандертал не маячит перед глазами, не ощущаю постоянного желания рубить его в куски. Многие конфликты местного значения оказываются частью вражеских планов. «Ах, перестаньте», — отозвался премьер-министр. «Не думаете же вы, что Юужань Вонги повинны абсолютно во всех проблемах на каждой планете галактики. Я, конечно, понимаю, что вы прибыли едва ли не с передовой, но здесь вы вряд ли встретите Юужань Вонгов, если только вы не привезли их с собой. Анакин чуть не подавился, Хэн выдавил из себя усмешку, Лия сохранила официальное выражение лица. Но, кажется, никто за столом не обратил внимания на странности в поведении республиканской делегации. До самого конца банкета я старательно отводил взгляд от Кандертала и никак не мог понять, в чем дело. Опять что-то Юужань Вангское не вовремя пробудилось, с чего вдруг? Конечно, Кандертал машина, но того же Цетрипа у меня никогда не возникало желания изрубить в куски. Хотя нет, порой возникало, но тут уж я ничем не отличался от остальных, кто был с ним знаком. Впрочем, Истриро не стремился со мной долго общаться, его вообще перепугала перспектива лететь в одном корабле с Юужань Вонгом. Хотя я и заявлял, что предрассудков насчет дроидов не имею. У протоколиста, видимо, уже выработались свои собственные предрассудки. Может, Кандертал мне сам по себе не нравится, раздумывал я, но Харрис тоже подлец, а почему-то таких эмоций не вызывает. Или дело в том, что Кандертал – это именно сознание человека, перемещенное в дроида, замаскированного под человека, мерзость какая. Ну вот, опять, ох, последний раз мне было так скучно еще при живом префекте Дагаре. Простонал я, рухнув на диван в нашем гостиничном номере. Тоже любитель был речи толкать. Дипломатия – это явно не для меня. Но все равно не верю ни на грош ни Харрису, что Малин за кого-то похитила, ни Кандерталу, что он такой крутой.